Глава 12. Предложение. Наташа прислушалась. Ей показалось, или в дверь действительно стучат? Да, тихий, равномерный тук-тук по железной двери доносился из коридора. Скорее всего, это Маша, соседка. Ведь ни домофон, ни звонок не нажимали, и человек за дверью знает, что Соня уже может спать. Но в глазок все ж посмотрела и очень сильно удивилась, увидев там Вольского. Затянув потуже домашний халатик, она открыла дверь. «Добрый вечер, Наталья. Впустите?» Кажется, мужчина спросил для проформы, сам нагло протискиваясь в коридор. «Соня спит?» «Спит?» Наташа растерялась. «Хорошо. Кофе угостите?» Он уже разувался, а глаза женщины становились все шире и шире. «Нет». Он отвлекся от ботинка, выпрямляясь и с сомнением глядя на нее. «Кофе нет? Тогда чай с лимоном, пожалуйста». Казалось, он издевается. «Проваливайте отсюда! Что вообще происходит?» Она сделала шаг к нему и, втянув воздух, пыталась уловить запах алкоголя. Но нет. Кажется, он был трезв. «Наталья, я забыл ваше отчество. Не будьте стервой. Я с вами поговорить хочу». «Игорь, не знаю вашего отчества и знать не хочу. Я с вами разговаривать не намерена». «Это касается моей матери. И да, я Владимирович». Взяв женщину за плечо, он мягко повел ее на собственную кухню. «О вашей маме мы можем поговорить в рабочее время». «Да, но это будет только послезавтра. Правильно же?» — спросил он, бесцеремонно поворачиваясь к кухонной стенке и что-то высматривая. Наталья не знала, что ей делать. Она молча наблюдала, как незваный гость скинул пальто и легко бросил на стул, оставшись в той же розовой рубашке, что и был несколько часов назад. Как он включил электрический чайник, как взял кружку, нашел коробочку с пакетированным чаем. «Лимон есть?» — посмотрел на нее Игорь и, не дожидаясь ответа, заглянул в холодильник. «Есть. Хорошо. Наталья, я все же заболел. В горле першит неумолимо». «Тогда нужен мед, а не лимон». На автомате тихо ответила она. «Да? А где мед?» «Для вас его нет», — произнесла уже с угрозой в голосе. Ей хотелось, чтобы этот сумасшедший мужчина прямо сейчас исчез, испарился, никогда не знал дорогу к ней домой. Это ж какую наглость нужно иметь, чтобы позволять себе такое? «Я даю вам 2 минуты. Этого хватит, чтобы выпить чай и назвать цель вашего визита. После я за себя не ручаюсь». Он все же отрезал лимон, кинул его в чашку, налил кипяток и повернулся к ней, опираясь на столешницу. «А то что?» И лицо такое довольное, словно она сейчас ему в комплиментах рассыпалась. «Все весьма примитивно. Я начну кричать на вас, так как сейчас на взводе, и проснется Соня. То есть вы готовы пожертвовать сном своего ребенка? Мне казалось, вы дорожите своей дочерью». Глубоко втянув воздух, Наташа еле сдержалась, чтобы не начать орать прямо сейчас. «Где тот вежливый, спокойный мужчина, что был сегодня на дне рождения своей матери? Тогда будете кричать вы, и ее сон будет на вашей совести!» — зашипела она. «Два уточнения. Почему буду кричать я, и не плевать ли мне на твоего ребенка? И прости, мне этот ликбез уже надоел, так что твою просьбу насчет «вы» не сдержу». Казалось, он получает кайф от этого разговора, что не сказать о Наташе. «Если ты не позвонил, а постучал, значит, не плевать. А кричать ты будешь, потому что я достану нож и приставлю его к одному твоему нежному месту. И поверь, с ножами я управляюсь искусно». Он удивился, не ожидал. Тем был для него веселее. Да, бревном в постели тут точно не пахнет. Обманывала, доктор, обманывала. «Вот значит как. А не жалко? Тебя? Ни капли. Время выходит». Она подошла к нему ближе, залезла в выдвижной ящик, действительно доставая тонкий нож. Наблюдая за ней, Игорь медленно отхлебнул чай. На удивление, вкусно. Давно он не пил пакетированный. Даже обернулся посмотреть марку на коробке чая. Надо Оле сказать, чтоб купила такой же. Сегодня, когда ты уехала, мама свалилась и не смогла подняться. В чем дело? Он приехал не с этим вопросом, но раз пообещал поговорить о матери, надо. Тем более он хотел отвлечь ее. Уж слишком воинственно настроена дамочка. Она уже с утра возилась на кухне. Я предупреждала, что такие нагрузки недопустимы. Отдохнет, и все будет хорошо. Это все? Она провела пальцем по лезвию ножа. И, кажется, это действие ее успокоило, будто она действительно видела в нем свою защиту. Нет, я хотел тебе сделать одно предложение. 15 секунд, поторопила она. Как насчет стать моей любовницей? О, да, он получил истинное удовольствие, наблюдая за ее реакцией. Кажется, она сейчас лопнет от оскорбления. Так, пошел вон! Заметь, я не беру нахрапом, а делаю предложение вполне приемлемое. Но имей в виду, на одну ночь не хочу, а значит, у тебя будут некоторые обязательства. Поставь кружку, угрожающе произнесла Наталья. Резать будешь? Ухмыльнулся. Она отшвырнула нож на стол, и Игорь спокойно поставил уже полупустую кружку туда же. Ты! Она сделала шаг к нему, тыкая в его сторону пальцем. «Самый наглый, самый охреневший мужчина, которого мне приходилось видеть!» Она могла много еще что сказать, но, уже приблизившись, со всей силы дала ему пощечину. «Пошел вон!» Теперь она повысила голос, находясь на грани терпения. Игорь потер щеку. Неприятно. «Ладно, поговорим в следующий раз», — спокойно сказал он. «Проводишь?» «Сам дорогу найдешь», — огрызнулась Наталья. Она отвернулась, оперлась обеими руками о стол, пытаясь успокоиться. Но Вольский Игорь не мог так просто уйти. Сделав шаг к напряженно стоящей девушке, прижался к ее спине всем телом, положив свои ладони поверх ее и пригвоздив к месту. Она пыталась дернуться, но он не сдвинулся ни на миллиметр. «Наташ, ты же умная женщина. Прикинь, плюсы, минусы. Думаю, нам вместе будет интересно. В постели особенно». «Отойди!» Черт, ее злющий голос заводил не хуже сексуального шепота. Игорь только двинул бедрами вперед, показывая свое желание. «Не хочу». Он скользнул губами по ее виску, до безумия желая повернуть ее и поцеловать так, чтобы в голове выветрились все лишние мысли, оставляя у обоих только туман и жажду. Как же давно у него не было такого острого желания уложить девушку в кровать. Наверное, никогда. И не знал, что сопротивление может так возбуждать, что ее упертость не будет бесить, а только заводить. Да так, что уже яйца болят. Вдохнул запах ее волос. Пряности. Наташа замерла. В душе злость и проклятое желание боролись, казалось, за жизнь. Его крепкое тело, горячие руки на своих ощущать было тяжело. В горле стало сухо, а когда его губы коснулись лица, захотелось взвыть. В какую-то секунду в голове мелькнула мысль. Чему она сопротивляется? Есть мужчина, которого она хочет ощутить в себе. Но мозги, будь они неладны, мозги мешали. Именно здравый смысл не давал сдаться этому нахалу. Пришел, увидел, победил. Да черта с два! Объясни мне, что происходит и почему ты себя так ведешь? Зачем я тебе? Как веду? Прошептал Игорь. «Нагло! Никаких норм приличия! Ты вломился ко мне в дом!» Недовольно проговорила. «А разве кому-то здесь нужны приличия?» «Они всем нужны. Иначе человек ничем не лучше обезьяны». «Интересное сравнение. Но я думаю по-другому. Приличия нужны в обществе более двух человек. Перед ними ты должен выполнять ту или иную роль. А когда вдвоем, проще быть самим собой». «А сейчас ты, значит, не играешь роль?» «Ты разве здесь кого-то видишь?» «Нет, здесь только ты и я. У нас нет зрителей. А раз нет, может, нужно быть честным? Хотя бы по отношению к себе?» «Все, о чем ты говоришь, имеет место, но ты не берешь в расчет основное». Она все же вывернулась в кольце рук, поворачиваясь к нему лицом. «Такое возможно в том случае, когда эти двое не чужие друг другу люди». Сейчас он был абсолютно серьезен. В его глазах Наташа не видела ни намека на того человека, который пытался шутить с ней 5 минут назад. Он пронизывал, заставлял ее сердце биться гораздо быстрее, но не от злости. Сейчас между ними будто шло немое общение, где он доказывал, что они становятся не чужими. «Так я этого и хочу. Стать на каплю ближе». Игорь провел носом по ее волосам, снова шумно вдыхая. А у Наташи закололо губы, словно их проткнули сотни маленьких иголочек. Этот зуд был нестерпимым. Так хотелось покусать, облизнуть не только свои губы. Он же словно читал ее мысли, непозволительно медленно опускаясь, щекоча дыханием кожу, нервы. Еще мгновение, и поцелуй захлестнет обоих. Кажется, разорвет и перевернет все в глубине их души. Наташины пальцы до боли сжали стол за спиной. Ноги уже от напряжения заболели, но мужчина напротив замер на последнем мгновении. Он дразнил ее нагло. Наташа прикрыла глаза и, еле шевелясь, покачала головой из стороны в сторону. Он ждет, чтобы она сама сделала этот выбор. Издевается. Ее как магнитом тянуло сократить этот сантиметр между их губами, впиться поцелуем, обхватить руками лицо и насладиться облегчением или освобождением от этой уже минутной муки. А вот стоит мужчина. Он хочет тебя и ждет. Сделай шаг сама. Пожалеть придется. Все же она отвернулась, ухмыльнувшись. Не выдержала. Но глаза не открыла и почувствовала горячие губы на своей щеке. «Я позвоню», — шепнул и отстранился. Черт, такого разочарования, казалось, Наташа не испытывала никогда. Она так и не открыла глаз, пока не услышала тихий хлопок входной двери. Она даже не заметила, как прикусила губу, и только открыв глаза, почувствовала боль. Вот, и что это было? Почему она так сильно хотела этого поцелуя и сейчас больше всего на свете жалела, что не сделала это? Как же она себя за это ненавидела. Честным перед собой, так он сказал. Но что, если не получается? Внутри все негодует от того, что не понимает, как это, честно. Оттолкнувшись от стола, хотела пойти в ванну, там освежить свои мысли, но услышала стук. Снова душа внутри словно подпрыгнула, понимая, кто там за дверью. Вот только в этот раз разум уже не был затуманен. Я кое-что забыл. Не это она хотела услышать. Уж тут можно быть честной. Чуть отодвинувшись, вновь впустила мужчину, спрашивая, что? Смотреть на него желания не было, потому она опустила глаза в пол. Наверное, шарф или что-то в этом роде. Это. Слишком резко все произошло. Наташа даже не успела ничего понять, как уже была прижата к мужскому телу и на губы опустился такой долгожданный поцелуй. Игорь не церемонился, не ждал ответа, он нагло брал, властвовал языком, ощущая себя хозяином. А Наташа не сопротивлялась, просто не выходила. Она получала настоящее удовольствие от его напора, тонула в этом поцелуе, задыхалась, но не желала останавливаться. Она обеими руками вцепилась в его пальто, сминая, стараясь стать еще ближе, но Игорь хотел того же. Обе его ладони обхватили ее затылок под мягкими волосами, будто боясь, что она отступит, сделает шаг назад. Но нет, она продолжала наслаждаться, ласкала его язык, прикусывала нежные губы, распаляя жар обоих еще сильнее. Его ладонь медленно опускалась по спине, комкая по пути шелк халата, желая поскорее добраться до ее голой кожи, почувствовать, как она горит. Внезапно раздался звук пришедшего на телефон сообщения, который в звенящей тишине, нарушаемый лишь бешеным биением их сердец, прозвучал непозволительно громко. Наташа замерла, с силой зажмурила глаза и задержала дыхание. Поддалась, забылась. Он заставил забыть. Так и стояла в обуревавших и раздирающих надвое эмоциях. Игорь медленно отстранился, провел рукой по шелковистым волосам и, сказав тихое «пока», вышел из квартиры.